Глава 9. Спортзал. Спортзал был небольшим. В местах, где пожелтевший от времени линолеум порвался, пробивалась цементная пыль. Несмотря на зашорканные полы, пожухшие стены и частично затертые, покрывшиеся ржавчиной самодельные тренажеры, здесь поддерживали чистоту и уют. Пространство спортзала использовалось по максимуму, экономя каждый метр рабочей площади. Это еще одно место, куда подразделение идет с удовольствием. Дело не в том, что надо поддерживать форму, скорее нам самим нравится заниматься. Когда у кандидата берут кровь на анализ, первым делом ищут любовь к спорту, а уже потом смотрят содержание холестерина, сахара, дурости и еще чего-то там. Дурость тоже нужна, одним здравым смыслом поставленные задачи не выполнить. Качки возле зеркала пыжатся, жилки рвут, бицепс закачивают. Глаза от перенапряжения из орбит выскакивают, а они все тянут неподъемные гантели к подбородку. Кто-то собрал все блины на глиф и делает жим на скамейке. Рядом страхующий двумя пальчиками держится за блины и заклинание приговаривает. Сам, сам, сам. А то, что под штангой с выпученными глазами всем видом ему показывает... «Ну что ты, скотина? Помоги ты маленько, ирод окаянный! Не могу я пройти эту точку, застрял я, видишь?» Но произнести ничего не может, ибо испытывает в этот момент перегрузки. Единственное, что получается, это утробно дышать, а страхующий стоит, в ус не дует, и знай, все толдычит. «Сам, сам, сам». Чуть дальше, в мягком синем углу на татаме, два задыхающихся и молчаливых тела вцепились друг в друга мертвой хваткой. Неопытный взгляд не поймет, почему они словно змеи свернулись в клубок и лежат отдыхают. Идет непримиримый бой, где каждый из борцов сковывает противника ногами и руками, словно в стальные тиски. Медленно и монотонно, сжимаясь, тиски выдавливают из противника желание сопротивляться. Оба парня уже бледные и жадно глотают воздух, но не намерены сдаваться. Идет напряженная борьба на изнурение, и стальные жилы не ослабляют хватку ни на миг. Малейшая ошибка может изменить исход сражения. Тут же рядом на условном ринге два боксера-тяжеловеса оттачивают технику ударов. А за ними в углу кто-то молотит грушу, время от времени поглядывая на секундную стрелку висящих на стене кварцевых часов с белым циферблатом. Смотришь на это все и чувствуешь прилив сил. Спортзал – это целая стихия. Моя стихия. Не зря же я в годы срочной службы часами пропадал в храме пота и боли. «Ведро пота каплю крови бережет», – гласила небольшая по размерам, но весьма емкая по содержанию табличка на входной двери. Зал полон, самое время показать себя. Пусть увидят, что со мной опасно шутки шутить. И если что не так, им придется иметь дело с рукопашником. Почти чемпионом. Ну, как чемпионом? Просто в армии драться приходилось часто, а проигрывать было нельзя. Тот здоровяк, Влад, отличный партнер для осуществления моего плана. Тем более он уже на ринге и по всем позициям побеждает оппонента. Вижу, как задыхается, как тяжело передвигает ноги, как медленны его движения. Он прост и неуклюж, как тяжелый танк, а по габаритам практически самый здоровый. Так что достаточно его завалить, чтобы все поняли, насколько я опасен. Учитывая его неуклюжесть и медлительность, сделать это я смогу с закрытыми глазами. «Наверное, легко бить, зная, что он слабее», – начал я издалека. «А кто сильнее?» – сконфуженно ответил здоровяк, не поняв вопроса. «Ну, например, я бы хотел выйти на спарринг». «Ты это, может, кого по комплекции найдешь?» Попытался шутливо отмахнуться Влад. В спортзале умолкли удары по груше, прекратился лязг железа. Становилось тише и тише. В предвкушении интересного зрелища все подходили к рингу. То, что нужно. Внимание привлечено, дело осталось за малым. Готовьтесь лицезреть устрашающую технику. «Ну что, согласен? 3 раунда по 3 минуты, полный контакт». «С кем?» – недоумевал Влад, оглядывая всех. «Со мной», – вызывающе улыбнулся я. «Может, не надо, а? Ты же меньше меня в 2 раза». С сочувствием и удивлением отговаривал он меня от безумной затеи. Природа часто наделяет физически сильных людей недюжинным спокойствием, дабы те не навредили окружающим. Я вижу, ты душевный человек, и ни капли не удивлен, что выбор жизненного пути пал на службу в спецназе. Ты не терпишь агрессию, не выносишь бесчеловечности и неоправданной жестокости, и своим выбором решил оградить остальных от зла. Ты способен на самопожертвование, поэтому ты здесь. Но сейчас, извини, для того урока, что я преподам сразу всем, ты нужен мне. Я бы оставил тебя целым, но столько народу собралось, что заднюю включать не вариант. Нет никакой злости, просто спортивный интерес. Постараюсь быть аккуратным. По рингу измотаю и разнесу по очкам. Мне большего не надо. Вот уже и рефери нарисовался. «Эй, новенький, чего творишь?» спросил подошедший Бурый. «Смерти своей хочет!» Не скрывая смеха, крикнул из толпы Гамлет. Одобрительный гогот охватил весь зал. «Пусть он как гладиатор скажет. Идущий на смерть приветствует тебя, Цезарь! Сейчас посмотрим на избиение младенца!» Поддакивали со всех сторон. «Вот кто-то сейчас получит!» вопил Аскет. «Я чур следующий размазать новенького! Кижуч, оставь мне чуть-чуть!» «Блин, сколько можно? Я не новенький, я фанат! Сейчас вы все увидите, и ты, Аскет, наконец-то сбавишь обороты!» «Ты чего творишь, спрашиваю?» В полголоса уточнил Бурый, подойдя вплотную. «Это же Влад! Ты его с места не сдвинешь!» «А никто двигать не собирается!» Запустил двоечку по корпусу, ушел в сторону, уклон, в бороду, уклон, по печени. Я его растормошу, сам за мной ходить начнет. Ноги у него медленные, не успеет за моими. Тут-то я его со всех сторон жалить начну. Главное, со счету не сбейся. Загадочно улыбаясь, я раскрыл коварный план. Бурый видел, что отговорить не получится, и решил помочь затянуть потертые кожаные боксерские перчатки красного цвета. «Идиот! Нафиг ему счет! Он и так укатает! Ты просто не видел, какой он, когда планку срывает! Не зли его, ясно? Просто не зли, иначе мы кое-кого сегодня отпевать будем!» Наставлял Виталя, ища в моем взгляде хоть малейший намек на здравоумие, но видел лишь слабоумие и отвагу. «У любого поезда есть стоп-кран!» Я подмигнул ему и еле слышно добавил. «Бурый! Я чемпион полка, только ему не говори, сюрприз будет». В качестве разогрева я устроил бой с тенью в углу ринга, чтобы впечатлить оппонента серией скоростных ударов. В другом углу, все так же недоумевая, стоял Влад. Опустив руки, он направил взгляд в толпу, пытаясь понять, что делать. Толпа в предвкушении праздника улюлюкала и подстрекала нас, жаждая крови и зрелищ. Жаждая экшена, о котором сегодня на ужине можно рассказать остальным. «Кижуч, не убивай сразу!» доносилось от зрителей. Кижуч – детина под 1,90 м, причем и в ширину габариты не уступают. «Да, Кижуч, пусть попотеет, поднатужится перед смертью!» «Да никого я бить не собираюсь!» успокаивал всех Влад. «Это просто спарринг!» «Нет уж, Влад!» Они – искушенные зрители, которых самих не раз били и которые по себе прочувствовали настоящие удары и помутнение сознания. Их фальшью не проведешь. Здесь придется постараться, так что готовься к бою. Будет весело, обещаю. «Бойцы, готовы?» «Время!» – возвестил о начале боя Гамлет. Идти на такую глыбу напором – смерть, поэтому я начал с разведки. Одаривая ударами в корпус, сразу возвращался на безопасную дистанцию. Влад выше, и нырять под его удары не представляло сложности. И если в начале поединка ставки были 100 к 1 за Кижуча, то сейчас вера энтузиастов пошатнулась. Редкие выпады Влада до меня не доставали. Перемещаясь на пружинистых ногах по твердому мату и улыбаясь в 32 зуба, я танцевал вокруг спарринг-партнера. Ускользая и вновь появляясь, оказывался одновременно в каждом углу ринга. Выпад – уход. Грация и легкость в каждом движении. Во мне переродился сам Мухаммед Али. Сегодня я своими умениями доказывал, что реинкарнация существует. Первый раунд закончился с моим тотальным превосходством над неподвижной скалой. Но проигрыш не смутил Влада. Он явно не собирался зарабатывать очки и не планировал побеждать. Самое важное для него – крепко стоять на ногах и вовремя дать обидчику в челюсть. Но меня он считал не обидчиком, а скорее напарником, и старался бить как можно осторожнее. «Нет, Влад, люди все видят. Ты меня жалеешь, а такая победа вовсе не победа. Мне нужен честный бой. Прости, придется разодорить маленько». Несмотря на полную пустоту в большей части зала, атмосфера царила веселая. Гантели и станки одиноко ждали своего часа. Тяжелая боксерская груша висела уже без движения, а народ увлеченно галдел у ринга. Во втором раунде мои удары стали чуть плотнее и начали причинять массу неудобств оппоненту. За канатами в шуме толпы выделялся голос Витали, который то и дело притормаживал меня и повторял: «Тише, тише, не зли!» «Фу, не зли! Как не зли? Это же мой план заставить его открыться!» Джеб-джеб, уклон влево, апперкот. «Ага, есть! Чувствуешь?» И судя по тому, как наливались кровью его глаза, Влад чувствовал. Не успевал блокировать удары и смещался как-то неуклюже. Видно, технику никто не ставил. «Все, он мой!» Вижу, как готовится к удару. Замах, ухожу под руку и выкидываю встречный прямо в бороду. Зацепил, пошатнулся. Влад пошатнулся. От неожиданности попятился. Остановившись, с недоумением посмотрел на меня. Его взгляд больше не гулял по толпе. В голове Влада совершались сложные мыслительные процессы. Его процессор перегрелся, и мне показалось, что я услышал щелчок. Я впервые услышал, как у человека срывает чеку. Зрители невольно втянули головы в плечи и замолчали. Кто-то даже зажмурился и отвернулся, и лишь Бурый не отрывал взгляда. «Беги!» – прошептал он. «Лупи!» Что есть мочи, заорал Аскет. После щелчка тело Влада стало увеличиваться в объемах. Он больше не пытался сгруппироваться, а выпрямился. Казалось, этот процесс не остановится никогда. Прибавляя в росте, Кижуч не забывал увеличиваться вширь. Каждая мышца наливалась силой. Разъяренный медведь пошел на меня. Двигался прямо, бесхитростно. Но это только на руку. Я готов. Теперь ты мой. Именно этого я и добивался. «Влад, не надо!» Пытались остановить его сослуживцы. «Не надо останавливать. Он идет в мою ловушку». «Влад, время! Время! Стоп!» Вопил Бурый в надежде прекратить бой досрочно. Но Кижуч шел вперед, как бешеный бык на Тореадора. Мы оба знали, что раунд еще не закончен. «Давай, еще шаг на меня!» «Еще!» Делаю полшага влево, отскакиваю вправо, уклоняюсь, меняю направление, маятник головой. Он идет прямо, словно не замечая моих уловок. И борода открыта, совсем открыта. «Ну как же так, Влад? Ай-яй-яй!» Первое правило – контролируй эмоции. Второе правило – не опускай руки, всегда закрывай голову. Придется преподать урок. Прости, дружище, я не со зла. Закрываюсь левым плечом, выкидываю ложный левый джеб, Влад не успевает среагировать или даже не думает реагировать и продолжает надвигаться стеной, усугубляя свое и так незавидное положение. Прицеливаюсь, челюсть открыта. «Ну все, мамочка, встречай гостей. Замах, удар, все». Свет потух сразу. Он даже не пытался блокировать мой точный удар. В этот момент его ничего не волновало. Все, как я и рассчитывал. Он видел только цель перед собой. А наковальню, летящую навстречу, я увидел последней. Не то чтобы я не пытался уклониться от удара. Просто его наковальня вдвое превышала габариты моего лица. И куда бы я ни попытался уйти, меня бы все равно настиг огромный молот. Я успел лишь широко открыть глаза. Мое лицо словно обволокло весь кулак Кижуча. Оба глаза рассматривали кулак в упор с разных сторон, находясь друг напротив друга. Я будто стал его второй боксерской перчаткой, только из чистой кожи. Из чистой, загорелой татарской кожи. До момента, когда мои пятки взлетели выше моего пафоса, я вспомнил, что мой удар все же достиг цели. Но Влад так увлекся натягиванием его лица на свой кулак, что ничего не заметил. Как сказал бы мой друг, рикошет, броня не пробита. Когда удалось прийти в себя, первым я увидел Бурова. «Жив? Слава богу! Говорил тебе, дурья башка, не зли!» «Такое чувство, что меня поезд сбил!» «Мы его хорошо знаем! Этот состав точно не остановить!» Улыбаясь, Виталя подтвердил мои ощущения. «А ты? Стоп-кран, стоп-кран! Он же из Магадана! Там испокон веков либо киркой машут, либо деревья валят, а ты тут пируэты крутишь! Он же не танцор! Замахнулся, похоронил, все!» «Да я уже понял!» В ушах до сих пор звенит, и в голове голос какой-то постоянно что-то повторяет. «Какой голос?» – забеспокоился Цыбик, трогая мою голову. Цыбик – наш врач. Невысокий 40-летний мужчина со спокойным характером, интеллигентной внешностью и такими же манерами. На всех боевых задачах он был доктором, провизором и ангелом-спасителем. Надень на него очки и белый халат врача, и никто не увидит в нем спецназовца, который таскает на плечах не только вооружение и личные вещи, но и весомую аптечку с носилками. Я удивлялся его выносливости, учитывая ничем не выдающееся телосложение. Реального опыта и связей в медицинских учреждениях у него выше крыши. В критических ситуациях все молились на него. «Какой-какой?» «Голос диктора!» «Повторяю, скорый поезд Магадан-Хлебала прибывает на первый путь», ответил я, пытаясь натянуть улыбку. Гамлет заржал в голос. Теперь ему будет, что рассказать за столом. Все это время Кижуч стоял и извинялся. «Парни, не знаю, как получилось», — разводил он руками. «Я просто тихонько ударил, он сам полез. Кто это вообще такой?» «Новенький», — усмехнулся Черкес. Я встал с трудом. Попытка сделать первый шаг провалилась. Чуть постояв, я оживил мозжечок и привел функциональность в норму. «Все нормально, Влад», — я подошел к нему. «Бой был суперским. Теперь понимаю, о чем предупреждали. Тебя действительно лучше не злить». Я попытался рассмеяться, но нижнюю челюсть свело от боли. Впрочем, как и все лицо. «Ты это, прости, я не хотел». «Да все норм. Сам напросился». Я протянул руку. Хоть бой и проигран, я доволен. В глазах коллег виднелись зачатки уважения. Каждый может получить по голове, но не каждый может встать. Я смог. И это чертовски здорово. Эта сладкая пилюля скрашивала невыносимую головную боль. Пилюля, точно! Надо подойти к Цыбику, спросить мощное обезболивающее, которое поможет после убийственного столкновения. Если такие в принципе существуют. На! Пить 3 раза в день после еды. Супер! Только где столько еды найти?